какие в невод рыбы попались. Потом я посмотрел на реку, а пробки совсем уж близко были. И рыбаки пошли прямо в воду и стали тащить, где пробки. И стал из воды выходить невод. И все люди побежали смотреть, что там будет. А там большой-большой мешок. Он тоже из сетки, и в нем что-то было видно. А потом его еще вытянули, и там были рыбы. Они очень блестели и прыгали, а их вынимали оттуда. Один, самый главный, рыбак, все кричал: «Гляди, щука, береги руки!» Меня бабушка тянула вперед, чтоб я видел. А я все равно видел. Я сел на корточки и через ноги видел, потому что дядя стоял. Если тетя какая-нибудь станет, то юбка, и ничего не видно. А это впереди дядя был, что приехал с лошадью. Я тоже закричал: «Щука, береги руки!» Этот дядя посмотрел на меня и потом говорит: «А ты знаешь, какая щука?» Я ничего не сказал, потому что не знал, какая. А дядя вдруг схватил одну рыбу и говорит: «Вот она, щука! Сунь ей палец, откусит!» А я встал и назад, потому что он прямо на меня щукой! Она хотела выскочить, и я боялся, вдруг он ее пустит, и она меня укусит. А один мальчик мне показал руку. «Вот, — говорит, — пальца нет, это щука откусила!» Дядя взял и щукой на меня пихнул и крикнул: «Ух!» Я закричал: «Ой!» И я зашел скорее за бабушку, потому что он мне щукой в самый нос, а она живая! Потом были совсем широкие рыбы, и дядя говорил, что это лещи. Рыб всех вынимали из невода, и там были совсем маленькие еще, с красненькими перышками. И это окуньки, я знаю, потому что мы потом ели таких. Мы у той тети ночевали, и вечером ели окуньков. У них красненькие перышки снизу. И еще я потому знаю, что один дядя-рыбак дал мне такого окунька и сказал: «Держи, ты помогал, вот тебе за работу». А я боялся держать, потому что он был живой и дергался. Я все-таки держал, а потом дал бабушке, чтоб она держала. А в неводе все рыбы, рыбы. И вдруг была шапка совсем мокрая и черная. Бабушка сказала, что это какой-нибудь мальчик уронил в воду. Она намокла и потонула. Бабушка сказала: «Вот уже темно совсем, и надо идти. Что теперь рыбу уже положили на телегу, и вон дядя повез ее». А мальчишки все набрали маленьких рыбок. Они в шапки набрали и понесли. Я сказал, что тоже хочу в шапку. А бабушка сказала, что мне уже дали рыбку, а они побольше, и мы дали побольше. Я сказал, что боюсь щуки. Бабушка сказала, что ее надо бояться. Она очень кусачая. Она всех рыб заедает, даже маленьких утеночков хватает. Они плывут по воде, а она снизу зубами за ножки утянет и съест. У ней во рту все зубы и очень острые, как булавки. Даже хуже. Мы пошли ночевать. Бабушка сказала, что мы сейчас пойдем в деревню. Купим молока. Я молока попью и спать. Бабушка сказала, что вот в эту стеклянную банку мы молока возьмем. А потом вдруг говорит: «А мы вот что сейчас сделаем!» И пошла к самой реке, и в банку набрала воды прямо из реки, и туда окунька кинула. А он взял и стал там плавать. Я закричал: «Ура! Ура!» и стал хлопать в ладоши и кричал: «Смотрите! Смотрите, что у нас!» И никто не пришел, потому что мальчики ушли домой с рыбами. Я сказал бабушке, чтоб дала мне нести, а бабушка сказала, что я буду смотреть на рыбку, а не на дорогу, и упаду. И тогда все пропало, потому что банка разобьется. И тогда что мы будем делать? И мы принесли окунька к тете, у которой нам ночевать, а за молоком не пошли, потому что у тети молоко уже было. Окунька поставили на стол, и он плавал в банке. Мы пили молоко и смотрели на окунька. Я тете сказал, что мы его в Киев повезем, и он у нас будет жить, и я ему буду давать есть каждый день, и что я ему буду все давать. Тетя засмеялась и сказала, что, наверное, я ему компот буду давать. А бабушка не стала смеяться и сказала, что она знает, как с рыбками надо, и что у нее есть про это книжка. А у знакомых есть большой ящик, стеклянный такой, и она принесет его к нам, и туда можно воду наливать. Мы нальем, и будет видно, что там окунек делает, а он там плавать будет. Я сказал тете: «Вот и совсем не компот, и ничего не смешно», и сказал: «Ага». Бабушка вдруг рассердилась и сказала: «Фу, как гадко говоришь, выйди из-за стола». Я сначала не вышел, а потом вышел. Бабушка велела, чтоб я сейчас же раздевался, и там на сундучке постель. Я хотел лечь, а бабушка мне сначала ноги помыла в тазике и ничего не говорила, только говорила: «Фу, как гадко». Потом я лег и потихоньку говорил: «Вовсе не компот и не смешно», а потом заснул. Как мы домой приехали? Утром мы поехали домой и повезли окунька. На пароходе все смотрели и говорили: «Это что же?» И потом говорили: «Ишь, окунек какой!» И все знали, что я окунька везу. Я сам его все время держал. А когда мы с бабушкой пили чай в Киеве, Клава тоже с нами пила и смотрела, как плавает окунек. Она принесла камешков, чтоб пустить к нему в банку. Бабушка сказала, чтоб камешки сначала помыть под краном, а потом пускать. Клава помыла и напустила камешков к окуньку.